Глава 10. Прогулка вдоль Сены. Вокзал Гар-дю-Нор был одним из самых больших вокзалов Парижа. Его вход поражал своим величием. Он словно вел в греческий храм. Кругом колонны, а над ними крыша со скатами. Огромные часы, казалось, напоминали пассажирам: «Поторопитесь, если не хотите упустить свой поезд». Внутри вокзал производил не менее грандиозное впечатление. Потолок из стекла и железа накрывал здание, точно большой прозрачный котелок. На железнодорожных путях шипели и пыхтели локомотивы, извергая клубы пара. По платформам сновали носильщики с багажом, солидные господа с чемоданчиками и дамы с дорожными сумками. От лотков с горячими бутербродами шел дразнящий аромат. «Панини!» — радостно подпрыгнул Додо. «Это для меня!» «Я отсюда не двинусь», — осадил бродягу Луноброд. «Скоро полдень, и мадмуазель Пейру вот-вот будет здесь». «Да уж», — сказала Жозефина, прикрывая лапкой широкий зевок. Рядом с ней, свернувшись клубком, задремал малыш Помпончик. Что и говорить, после такой утомительной ночи мяуки едва держались на лапах. За ночь котам удалось разоблачить секретаршу, напечатать письмо, пробежать через весь город и добраться до полицейского участка, подкинуть письмо на стол инспектору Рампье, а потом удрать. Ух, ну и работенка! Внезапно Жозефина узнала в толпе знакомое лицо. Это была она, мадемуазель Пейру. Женщина торопливыми шагами семенила к платформе номер 17. Там уже стоял поезд на Гавр. Он подрагивал в ожидании отправления, словно огромная лошадь, бьющая копытом. На секретарше были берет и легкий плащ. В одной руке она несла тяжелый чемодан, который казался новеньким, а в другой — старую шляпную коробку. Разве кто-нибудь мог подумать, что там спрятана куча денег? «Клянусь своим хвостом, это она!» — воскликнула Жозефина. «Но где же инспектор Рампье? Если секретарша сядет в поезд, то она выйдет сухой из воды». «Ну уж нет, этому не бывать!» — решительно ответил Додо. Он бросился к женщине, а за ним последовали Жозефина и Луноброд. Мгновение спустя проснулся Помпончик. Он в припрыжку помчался за друзьями, словно тигренок по лесу. Мадемуазель Пейру остановилась у первого вагона, чтобы поговорить с начальником поезда. У него была высокая фирменная фуражка и блестящий свисток. «Вперед, мои отважные друзья!» — бросил клич Додо. «Мяу!» — дружно отозвались Жозефина, Луноброд и Помпончик. То, что произошло потом, вызвало страшный переполох. Бродяга прыгнул на мадемуазель Пейру и когтями сорвал с нее плащ. Секретарша закричала, как раненая птица. Луноброд вцепился в руку воровки, которая тотчас выронила чемодан. Тем временем Жозефина кинулась к шляпной коробке. Помпончик, не зная, что делать, схватил свисток начальника поезда и дунул в него со всей мочи, издавая резкий и пронзительный свист. Фью! Минуту спустя все пассажиры устремили изумленные взоры на эту сцену, широко разинув рты. Как раз в этот момент Жозефине удалось оторвать от шляпной коробки двойное дно. Банкноты закружились в воздухе, медленно опускаясь на платформу, словно густой-прегустой снегопад. «О, проклятие!» — пробормотал начальник поезда, отдирая от себя Помпончика. «Что здесь происходит? Откуда все эти деньги? Полиция! Полиция! А вот и я!» Это был инспектор Рампье, который, как всегда, безнадежно опоздал. К тому же он привел с собой этого пса, пустолайку по кличке Кошмар. Тут Луноброд и его друзья решили, что пора уносить лапы. Но перед тем, как дать деру, они успели услышать крик инспектора Рампье: «Мадемуазель Пейру, именем закона вы арестованы!» Прошло несколько дней. Мистер Луноброд любовался закатом, лежа на подоконнике своего дома, а его слуга Люк Мишелла расчесывал щеточкой мягкую шерстку своего хозяина. «Ну, вот и все, сэр», — объявил Люк Мишелла. «Теперь ваша шерстка просто ослепительна. Сегодня вечером вы произведете настоящий фурор». «Спасибо», — мой друг пробормотал Луноброд, вытягивая передние лапки. «Съешь-ка мой ужин и не жди меня. Возможно, я вернусь поздно». Мышонок довольно кивнул, затем боязливо добавил. «А за вами, случайно, не заедет этот котяра? Я хотел сказать, ваш друг, который мяукает с марсельским акцентом». Луноброд так и прыснул со смеху. «Нет, я иду один. Впрочем, ты не должен бояться до дома, и дорогой Мишелла. На днях он просто пошутил. Он и не собирался тебя есть». Люк Мишелла недоверчиво моргнул, а Луноброд толкнул мордой створку окна, вышмыгнул на карниз и умчался прочь по крышам Парижа. Друзья уже ждали его на тайном чердаке. Мяуки прифронтились как могли. Жозефина красовалась в элегантном ошейнике с блестящими стразами, а Помпончик аккуратно зачесал свой непослушный чубчик. Даже Додо выглядел не таким потрепанным, как обычно. Казалось, бродяга совершил набег на парфюмерный магазин. Он облился духами от усов до хвоста и благоухал, как цветущий ландыш. В другой раз Луноброд, может, и посмеялся бы над ним, но только не в этот вечер. «Ну что, покажешь нам дорогу, Додо?» — спросил он. Марсельезыч расплылся в улыбке и помчался вперед. А за ним устремились и его друзья. Сначала коты сели на трамвай, потом прицепились к такси и проехали еще немного. Наконец они прибыли в квартал Монпарнас, где находилась парижская тюрьма Санте. Но на этот раз коты явились сюда не в поисках кормежки. Нет, теперь у них было дело поважнее. Додо, Помпончик, мистер Луноброд и Жозефина притаились у огромных тюремных ворот и стали ждать. Смеркалось. Друг за другом вспыхивали окна домов. Они сверкали в темноте, словно мириады ярких звездочек. «Долго еще ждать?» — мяукнул Помпончик, который начал терять терпение. «Еще чуть-чуть», — улыбнувшись, ответил Луноброд. «Ты увидишь, что в этот момент...» В тишине раздался скрежет какой-то железяки, словно кто-то поворачивал огромный ключ в старом ржавом замке. Потом тюремные ворота со скрипом приоткрылись, образуя небольшой проем, который едва позволял выйти наружу. Коты затаили дыхание. Из ворот медленным шагом вышли две фигурки. Впереди шествовал инспектор Рампье с мощным носом и крысиными усиками. За ним, опасливо озираясь, следовала сутулая фигурка господина усача. «Ну вот мы и вышли», — пробурчал Рампье. «Что ж, господин усач, позвольте снова принести вам извинения от себя лично и от имени полиции. Я-то всегда знал, что вы невиновны, поверьте мне. Это было чудовищное недоразумение. К счастью, теперь вы на свободе. Надеюсь, вы не намерены, скажем, жаловаться моему руководству на такую безобидную судебную ошибку. В конце концов, все хорошо, что хорошо кончается, не правда ли?» Инспектор еще долго разглагольствовал в том же духе, но было ясно, что господин усач его уже не слушал. Он замер, едва услышал самую важную фразу: «Вы на свободе». Теперь он просто хотел вернуться домой. Господин усач и инспектор пожали друг другу руки, а тюремные ворота со зловещим скрипом закрылись. Старичок перешел через дорогу, вдохнул полной грудью, широко раскинул руки и крутанулся вокруг себя, радостно смеясь. «Свободен!» — воскликнул он. «Свободен! Свободен! Свободен!» Только теперь он заметил котов, которые зорко наблюдали за ним из-за уличного фонаря. Господин усач присел на корточки. Додо и другие коты подбежали к старичку и принялись тереться о его ноги в знак приветствия. «Кого я вижу?» — воскликнул усач, поглаживая Марсельезача. «Да ты и друзей привел, верно? Я так счастлив. Знаете, ведь вы принесли мне удачу. Через несколько дней после встречи с вами арестовали настоящую виновницу преступления. Вот почему меня освободили». Додо громко замурлыкал, а усач ему хитро подмигнул. «Как-то я посоветовал тебе прогуляться по набережной Сены. С тех пор я часто об этом думаю. Друзья мои, не хотите ли размять лапы и пройтись со мной? Я знаю рыбную лавку, где готовят такую вкусную селедку, что за уши не оттащишь». Додо восторженно мяукнул и направился к набережной, оставляя за собой ароматный шлейф духов. За ним тотчас последовал господин усач. Он шел с высоко поднятой головой, наслаждаясь прохладой вечера, шелестом листвы на ветру и сиянием звезд на небе. А рядом с ним, гордой и грациозной походкой, вышагивали его верные пушистые друзья.